Итак, вдвоем уйти нельзя. Кирби сидел потрясенный от сознания того, что сделал с Бонни Ли. У нее нет ни зрелости, ни жизненного опыта, чтобы справиться с бесшумным ужасом того мира. Ее примитивный ум, хоть и гибкий от природы, разобьется от такого столкновения. Ему пришла страшная мысль. Что если, решив, что во всем виноваты часы, она швырнет их в море? Часы остановятся и навсегда оставят ее в красном времени, где никто не увидит и не услышит ее, где вся ее остальная жизнь может пройти примерно за полчаса реального времени. Пока Кирби не поднялся со скамейки, он не заметил у противоположного ее конца маленькую кучку одежды. Лимонного цвета брючки, белые сандали, белая блузка с желтым узором, желтый жакетик, белая сумочка. Он поднял их и положил на скамью. Не хватало голубовато-зеленого бюстгальтера и таких же трусиков. Голос Бонни Ли донесся из-за его спины. «Эй, эй, любимый, забавно-то как!» Он резко повернулся и увидел ее в солнечном свете, загорелую, красивую, всю светящуюся от возбуждения. Солнце блестело на золотых часах в ее руке. Она коснулась пальцами головки часов. «Дай сюда!» – завопил он, но Бонни Ли уже исчезла. Донеслись пронзительные крики, чем-то напоминающие чай. Кирби посмотрел в ту сторону пляжа, где толпа была самая густая, и ему показалось, что все люди там сразу сошли с ума. Он прищурился от яркого солнца и увидел Бонни Ли. Она появлялась на мгновение то тут, то там и вновь исчезала. Лишь постепенно Кирби начал понимать, что неправильно оценил реакцию Бонни Ли на красный мир. У нее прагматичный ум. Плевала она на любую теорию. Ее могло интересовать только, как это действует. А ключ к действию часов он дал ей сам. И никак нельзя забывать, сказал он себе, что ей нет еще и 20 лет. А для детских шалостей у нее никогда не хватало времени. Вот сейчас она полна энергии и забавляется. Все так же прищурившись, он смотрел на людей, беспорядочно бегавших туда-сюда и вскрикивавших. И думал, не выпустил ли он случайно на них в это приятное утро нечто вроде игривого тигра. Он вспомнил, с каким удовольствием засунул чайку под рубашку толстому мальчишке. Собственный поступок его поразил. Конечно же, Бонни Ли сделает в несколько раз больше, прежде чем что-нибудь ее поразит. Он видел две фигуры, приближавшиеся к нему бегом, словно на перегонки. Он смотрел на них во все глаза, когда они пробегали мимо. Направлялись они, видимо, к стоянке для машин. Это были две молодые женщины с прекрасными фигурами, совершенно голые. Проходивший мимо немолодой турист резко остановился у скамьи и, разинув рот, глядел на бегущих женщин. Потом он повернулся и вопросительно посмотрел на Кирби. «До этой минуты, сынок, я гордился своим зрением». «Сэр, не могли бы вы мне сказать, кто это сейчас пробежал?» «Две молодые женщины». Пожилой турист подошел ближе. «Сынок, а что, по-вашему, на них было надето?» «Похоже, на них вообще ничего не было надето». Старик внимательно посмотрел на него. «Если бы я был в вашем возрасте, сынок, я бы уже бежал за ними. А вы даже не заинтересовались. Вы больной?» «Я думал о другом. Позавчера я приехал сюда из Мичигана. Может быть, я что-то не понимаю, может быть, здесь это обычное явление?» «Ну, я не...» Вдруг Бонни Ли оказалась так близко, что можно было достать ее рукой. А у себя на коленях Кирби увидел кучу бумажных денег. Они стали соскальзывать на скамью и песок. Бонни Ли коротко хохотнула и исчезла. Старик резко повернулся. «Сынок, вам хорошо смеяться над... У вас, кажется, что-то выпало». «А это... Деньги, не так ли?» «Да», с чувством сказал Кирби. «Несомненно». Он схватил несколько банкнот, которые чуть не унес ветер. «Наверное, я на солнце перегрелся», – заявил старик. «Надо убираться отсюда к чертовой матери». И он ушел, тяжело ступая. Еще кое-кто подошел ближе, с любопытством глядя на деньги. Кирби быстро их собрал. Бонни Ли не снисходила до однодолларовых бумажек. И даже пятерок было мало. Пачка получилась такая толстая, что он с трудом засунул ее в карман брюк. Потом подобрал одежду Бонни Ли. Пошел вдоль пляжа, зная, что она всегда сможет его найти. Пока она в красном мире, он для нее неподвижен. Вдруг у Кирби оказалась новая трубка во рту, букет роз под мышкой, золотое кольцо с большим бриллиантом на мизинце левой руки, а рядом шла Бонни Ли в бюстгальтере и трусиках и хихикала. Он попытался схватить ее, но она ускользнула танцующим шагом, покрутила часы и исчезла. Позже он узнал, что за 15 минут, на которые она ушла из-под его контроля, Бонни Ли прожила около 4 часов субъективного времени. 4 часа, пока она не устала от игр и забав. Сначала она, захлебываясь, рассказывала, как раздела всех загорающих и какой был переполох. «А деньги?» – сухо спросил Кирби. Этот вопрос его очень беспокоил. «Деньги?» «Ну да, которые ты мне свалила на колени». «О, ну это когда я прошлась по всем магазинчикам. Из каждой кассы брала понемногу, но там носить что-нибудь замучаешься. Приходится толкать или тащить за собой. В универсальном магазине интересный случай был. Пожилая леди споткнулась или еще что-нибудь на самом верху эскалатора. И вот я вижу, она уже почти висит в воздухе. И руки вытянула вперед, лицо перепуганное. Тогда я обнаружила, что людей тоже можно передвигать. Я подошла к ней сзади, взяла за талию, поднатужилась и сначала подумала, что ничего не получится. Но если их тянуть равномерно, они двигаются. Ну вот я ее вернула обратно на площадку. Потом собрала из воздуха ее свертки и сунула ей в руки. Получилось, что она держит их как-то странно, но я не рисковала сгибать ей руки. Вдруг сломается что-нибудь. Потом я подошла к вешалкам, натянула на себя какое-то платье и вернулась к старушке. Переключилась часами на этот мир и стала смотреть. Она подскочила и рассыпала все свои свертки. Выражение лица у нее было «черти какое, можешь мне поверить». После этого я обнаружила еще кое-что забавное. «Что еще ты натворила?»